Глава 24. Синхронизация 10,41%. Связи. Вот что действительно важно в любом из миров. Знакомства, рекомендации, одолжения. В течение всей жизни мы постоянно контактируем с людьми. С кем-то приятельствуем, дружим или враждуем, помогаем кому-то или наоборот. Хорошие знакомые говорят за нас словечко уже своим хорошим знакомым, и наш круг общения еще увеличивается. И однажды вы вдруг обнаруживаете, что готовы решить любую задачу, превозмочь любую проблему, что всегда найдется кто-то, к кому можно обратиться за помощью. Жизнь одиночки многому меня научила. Отсутствие необходимости заботиться о ком-то еще, тем не менее, не исключило желание помогать хорошим знакомцам. В конце концов, это не я придумал. Это еще незабвенный крестный отец говаривал. «Помоги сейчас, чтоб тебе помогли потом». Психология человека сложна и изощренна. Но есть определенные установки, законы, если хотите, от которых люди не в силах отказаться. Одна из таких – моральный долг, который тот, кому должны, всегда может потребовать отдать. Профессор, старший офицер клана наемников Public Enemy, ничего мне должен не был. Однако мы были знакомы лично, проживая в одном и том же санатории, что уже накладывало на нас обоих определенные обязательства. Помните же, без своих нам никак нельзя. Сосед по медицинскому центру автоматически становился более своим, чем какие-то другие операторы. Кроме клана, конечно. В любом случае, мне договориться с наемниками оказалось куда легче, чем кому бы то ни было. И запросили с нас не такую уж и гигантскую сумму. Всего-то центнер меди в слитках. Причем на условиях самовывоза из полуразрушенного форта, ранее принадлежавшего Умбреллам. Двойная выгода, так сказать. Мы решали проблему перегруза и относительно безопасно доставляли караван с трофеями в центр, а паблики неплохо зарабатывали. Медь, по нынешним временам, дефицит. Продать его проще пареной репы. Стоило заключить контракт, как даже система оценила изящество решения, увеличив синхронизацию на сотую единичку. Потому, наверное, что сидели мы 3 сеанса подряд в форте, не имея возможности выйти. Ну и, естественно, ни караван отправить, ни груз из магазина товаров для кланов получить. Добыча руды у якудзы еще худо-бедно как-то двигалась. Парни взяли в металлические руки простейшие инструменты и бодро крошили скалу. А вот обогащать, превращать сырье в аккуратные слитки уже нет. Требовалось оборудование, которого у ребят шиноби просто не было. Самое смешное, что денег у якудзы хватало. Их половину меди мы сразу выкупили, перечислив на клановый счет требуемую сумму. И молекулярных преобразователей на складах компании было полно. Довольно востребованный товар, который исправно завозился с каждой поставкой с земли. Объединение операторов в виде успехи первых кланов бросились в производство. Генерал надеялся на реванш. Пробовал даже нанять кого-нибудь в помощь, но не смог. Обещать медь, которую еще только предстояло отвоевать, такое себе решение. Тем более против него работала репутация семьи. Не только русская диаспора отлично знала, что с Лисом и его бандой связываться или враждовать – дорогое удовольствие. Этот хитрец опять так все вывернет, что одни убытки будут. И все же глава зонтика все никак не мог уняться. Его парни блокировали оба возможных маршрута к центру. И с юга, и с северо-востока, там, где каменная стена сходила на нет, и была возможность проехать к цитадели, были устроены засады. Да даже возле самого форта постоянно ошивалась пара-тройка наблюдателей. А мы с Шиноби едва не поругались. Причиной была дележка останков, выбитых в ходе штурма андроидов. 3 с лишним десятка поврежденных носителей, которые компания охотно выкупала по 35 тысяч монет, это миллион монет. Для семьи, чьи еженедельные торговые обороты давно перевалили за миллион, это не особенно много. Для якудзы просто дофига. Глава союзников сразу предложил поделить добычу по принципу наемников. Типа, кто кого убил, тот того и забирает. Я, может, и согласился бы, если бы не Лафер, который, сходу проверив остатки боеприпасов и учитывая износ стволов пулеметов, предложил расходы тоже разделить на два клана. Да, патроны к пулеметам мы для себя делали сами, но и они что-то стоили. А выпулили мы их ни много ни мало, а около 10 000. В общем, уперся Серега рогом и ни в какую уступать не хотел. Ругался и грозился уйти в отпуск. Плакался даже, что устал и давно собирался семью к морю свозить. «Какое море, брат?» – возмутился я. «Ты давно за окна не выглядывал. Вот-вот зима наступит. На море сейчас хреново». «Можно подумать, в мире других морей нету. Есть же такие места, где сейчас весна заканчивается. Вот туда и поеду». «А езжай», – покладисто согласился я. «Проветри мозги, побездельничай. Фруктов наешься от пуза. Выпиши себе премию и ни в чем себе на море не отказывай». «Да ты охренел, что ли, лис?» Взвыл наш казначей и главный торговец. «Какой отпуск? Мы воюем, если ты не знал. У меня работы в 5 раз больше добавилось с вашей войнушкой. А ты меня на море отправить хочешь?» «Блин», — прорычал я, — «ты сам себя слышишь? Не ты ли мне русским языком только что грозился? Я не телепат, мысли читать не умею. Да и никто не умеет, а уж твои и подавно. У тебя 7 пятниц на неделе». «Да я типа хотел, чтоб трофеи вы там по-честному делили, а не...» «А не как?» «А не по какой-то дурацкой системе». «Да хрен с ними, Серег, с этими деньгами. Парням тоже нужно как-то развиваться. Пусть немного разбогатеют, прикупят оборудование». «Хрен с ними? Да я за каждую копеечку тут ночами не сплю, переживаю. А ты так раздавать будешь? Что это за хрень, лис? Мою работу вообще в грош не ставишь». «Ладно, ладно, Серег, успокойся. Ты же знаешь, как мы все тебя ценим и любим. Я поговорю с Шиноби, поделим по справедливости. Доволен?» «Ладно», — мрачно выговорил казначей. «Если возьмешь меньше 10 андроидов, я буду считать, что ты меня обидеть хочешь». Мы все работали. Кто-то строил новую базу, кто-то, как Серега, торговал или занимался производством. Бездельников у нас не было. Но выкручивать руки мог только Лафер, да еще так искусно, что не поддаться было совершенно нереально. Так что я только тяжело вздохнул и пошел ругаться с Шиноби. Я сказал, что мы чуть не поругались, потому что споров и не было. Я просто озвучил главе Якудзы наше пожелание заполучить 10 высокотехнологичных трупов роботов, а он согласился и признался, что боялся, что я затребую больше половины. Ему бы пришлось и на это пойти, потому что за 3 суток так и не случилось ни одной попытки атаковать стремительно восстанавливающийся форт. Зонтики боялись пулеметов. На открытой местности у них не было ни единого шанса. Наемники ударили по северо-восточной засаде. Причем сделали это так, чтобы было впечатление, что это направление выбрано нами в качестве точки прорыва. Мы даже поддержали их со своей стороны. Покатались рядом на инотах, постреляли из пулеметов. Генерал подготовил там хорошие позиции для своих парней. Грамотно расположенные огневые точки, перекрывающие друг друга сектора стрельбы. Но снова допустил ту же ошибку, что и при обороне форта. Он не рассматривал возможность удара в спину. Атака пабликов стала для него полной неожиданностью. Выбить зонтиков с их позиций все равно было бы тяжело и грозило существенными потерями носителей, к которым операторы, особенно успевшие посетить гнездо огоньков и заполучившие суперспособности, относились очень нервно. Никто не знал, чем может закончиться поражение андроида, в котором находится симбиот. Не придется ли снова тащиться за 100 верст? Да мы особо и не пытались. Шума было много, но никто в самоубийственные атаки не кидался. Нам было нужно, чтобы бойцы генерала из южной засады бросились на подмогу северо-востоку. И такой момент наступил. Наши наблюдатели зафиксировали выдвижение. Парочка разведчиков, оставленных лидером зонтиков, не в счет. Их мы легко сняли 2 удачными выстрелами из снайперских винтовок. И тут же танки двинули по южному маршруту в центр. А наемники стали смещаться на запад к каменной стене обрыва, где для них уже были приготовлены места для безопасного спуска к форту. Оставлять месторождение меди без хорошей защиты не хотел ни я, ни Шиноби, а пабликам все равно было оплачено за недельное участие в войне. 3 часа спустя мы лихо вкатились в ворота цитадели, вывезя из форта и медь, и десяток побитых чучел. И там я познакомился с новым видом бизнеса в колонии. Прямо у ворот оператор с ником SkyJack на английском, с тем непередаваемым акцентом, который отличает жителей Юго-Восточной Азии, попросил у меня интервью для первой колониальной газеты, естественно, виртуальной. Молодец, что еще сказать. Нашел востребованную тему, способную приносить неплохой доход и позволяющую заниматься любимым делом. Это ведь только кажется, что хлеб журналиста легок, что любой сможет. Ничего подобного. Это сложная и порой даже опасная профессия, что называется, для фанатов своего ремесла. Колониальные новости каким-то образом умудрились заполучить неплохой раздел во внутри колониальной сети и даже успели выпустить один номер, получивший вполне благожелательные отзывы. Самое интересное, что газета была доступна сразу на 3 языках – на английском, испанском и русском. Но, видимо, русскоговорящих корреспондентов у них не было. Перевод осуществляла специальная программа. Очень уж очевидны были огрехи перевода. «Интервью?» – заинтересовался я, покидая танк. «Почему бы и нет? Спрашивайте, отвечу, если смогу». «О, спасибо, господин Лис», – обрадовался SkyJack. «Тогда сразу уточняющий вопрос. Почему, если смогу?» «Если ответ на ваш вопрос может принести вред нашему клану, вы от меня ни слова не услышите», — хмыкнул я, наблюдая за тем, как оператор, для которого английский не родной, вчитывается в автоперевод. «Хорошо», — протянул журналист. «Постараюсь это учитывать. Однако большинство операторов колонии продолжают гадать, чем вызвано вступление вашего клана в войну между недавними союзниками, кланами Якудза и Умбрелла. Мы уже могли видеть, что 10-я семья оказалась той соломинкой, что переломила спину верблюду. Однажды мы, клан 10-я семья, подписали союзное соглашение с кланами Якудза и Умбрелла, кивнул я. После поражения 2 последних объединений операторов в войне с Кабулом, наш союз был принудительно распущен. «Да-да, конечно», – оживился корреспондент. «Мы знаем эту историю». «Отлично. Тогда вам должно быть известно и то, что мы, 10-я семья, не заключали мира с Кабулом и не подписывали акт о капитуляции». «Выходит, вы все еще в состоянии войны с Кабулом?» «Нет, мы и прошлый-то раз не особенно воевали. Пошалили немного втроем». «Трое? Я правильно вас понял? Вас было 3? Общественность колонии помнит, как торжественно и уважительно провожали вас жители Кабула после окончания войны. Что же было бы, если бы тогда вас было больше?» «Понятия не имею», – пожал плечами я. «Полагаю, потерь носителей у жителей Кабула было бы еще больше. Но я сейчас не об этом. Я хочу сказать, что мы не разрывали союзных отношений. Даже после того, как за нашей спиной была подписана капитуляция, продолжали считать и Якудзу, и Умбреллу своими друзьями, помогали им по мере сил». «Мне сказали, именно вы сообщили генералу, лидеру Умбреллы, координаты месторождения, из-за которого, собственно, и начался конфликт». «Вас обманули», – засмеялся я. «Я сообщил координаты господину Шиноби, главе клана Якудзе. И пока его люди помогали нам с переездом в Тель-Авив, генерал захватил месторождение, которое они договаривались разрабатывать совместно». «О, выходит, господин генерал просто обманул своих союзников?» «Нам это тоже не понравилось», – кивнул я. «Друзья должны помогать друг другу. И пока Якудза была занята, Умбрелла попросту предала эту дружбу. Я не очень понимаю ребят, продолжающих биться под знаменем генерала. Никому бы не пожелал такого начальника. Сейчас он предал дружеский клан. А что завтра? Продаст своих соклановцев? Я бы на месте этих отличных парней хорошенько бы задумался. Я могу вас цитировать? Конечно, вы же ведете видеозапись. Можете хоть всю запись в свою газету выложить. У нас были такие планы, кивнул Скайджек. Мы собирались начать выкладывать видеорепортажи. Лишь хотели дождаться определенной популярности издания. Уверяю вас, время пришло. Думаю, я достаточно известен в колонии, чтобы это видео пользовалось популярностью. Мы были бы только рады. И последний традиционный вопрос. Каковы ваши дальнейшие планы? Десятая семья известна тем, что всегда выдумывает что-то новое. Что вы приготовили для колонистов теперь? «Хм», — призадумался я. Вот уж никогда бы не подумал, что наш маленький, но гордый клан задает тренды в этом сезоне. Ха-ха, отличная шутка, господин Лис. Разве вы не знали, что после объявления о том, что ваш клан поселится в новом городе, число заявок на гражданство в Тель-Авиве удвоилось? Это действительно так? Удивился я. Нужно затребовать с Гретты какие-нибудь дополнительные преференции для клана. «Считаете, что мэр города вас не ценит?» «Нет-нет, что вы. Орган самоуправления Тель-Авивом вообще очень благожелательно относится к горожанам, кем бы они ни были, и к нам в том числе. Это была шутка». «Когда дело касается господина Лиса, ни в чем нельзя быть уверенным на 100%, – рассмеялся журналист. «Кто же знал, что ваше стремление изучать окрестности в итоге принесет вам такие доходы?» «Инновации всегда приносят доход», – пожал я плечами. «Нашей инновацией было изучение окрестностей точки высадки. Сейчас множество операторов пошли по нашему пути. Но поздно. Первооткрыватель получает все. Разве на Земле это не так?» «Вы правы, господин Лис. На Земле точно так же. Однако же вы так и не сказали, чем теперь займется ваш клан. Какие планы?» «Рутиной, уважаемый Скайджек. Мы будем заниматься рутиной. Сейчас идет процесс накопления ресурсов, осваивание новых линий производства, развитие промышленности. Компания объявила о начале кампании по самообеспечению колонии основными товарами. И именно этим сейчас заняты все ведущие производители». «А потом? Что будет потом?» «Потом? Ну это же очевидно. Потом наступит время передела. Сильные захотят заставить слабых поделиться. Деньгами, ресурсами, технологиями. Слабые начнут объединять усилия, чтобы противостоять сильным. Потом будет много войны, господин Скайджек. И мы, десятая семья, хотим быть готовы к этому». «Синхронизация 10,42%, подтвердила мой прогноз система. Журналист поблагодарил за уделенное ему время и ушел, а я все так же стоял у стены склада в задумчивости. Тель-Авив, как бы ни было просто его оборонять, не неуязвим. Достаточно перекрыть линию поставок сырья и заставить обороняющихся тратить патроны во все возрастающих количествах. И наступит момент, когда они просто кончатся. И тогда захватчики просто войдут в безоружный город и заберут все, что посчитают нужным. И компания нас не спасет. Админам, по большому счету, все равно, у кого покупать новый минерал, лишь бы объем поставок не уменьшился. Для выживания и городу, и семье требовался безопасный доступ к сырью. Органика, железо, свинец, медь. Все это стратегические материалы, без которых нас сожрут и не подавятся. Либо мы найдем нужные месторождения в пределах карьера, либо нам придется делать просто гигантские запасы всего необходимого. Иного нам не дано. Скоро грянет война, которых эта планета еще не видывала.